росой причастил. Песни терпких болот, песни выцветших трав, песни мрачных невзгод. И с изломом души высекал на скале образ светлый родной, образ милой моей. Обвенчала нас пыль, отпела беда, и она убаюкать отдала мне тебя. И слезу уронил по обряду в огонь, ты взметнулась ввысь покаянным костром. Потери родной, и земля не мила, гаснут звезды в степи, постель каменная. Острым лезвием дождь мое тело лизал, за нее, если б мог, всякий раз умирал. От потери родной мое горло в тисках, лишь молитвой дышу, да под утро тоска. И монахиня мысль втихомолку ушла, бронзой выстланный путь себе быстро нашла. Небес, вещий голос пропал, да и сон мой исчез. В сердце дрем до зноб, солнцем испепелю свой измученный вопль, песни в раз распалю. Мне теперь позади, оставляя туман, покидать свою степь, ковылять на Кубань. Захоронят всю боль эти новые места, да застелят следы прежних дней навсегда. Преклоненность колен, поклон крестом осенять, ликом в радости петь, дабы верность познать. Потерять не забыть, в дар лишь силушка встать, благость высшая всем эту жизнь прострадать. Потерять не забыть, в дар лишь силушка встать, высшая всем эту жизнь прострадать. Благость высшая всем эту жизнь прострадать.